в муромских лесах. Оба эти дела были взаимно не связаны, как взаимно не связано многое в этом мире. Но они были следствием одной и той же причины. Объясню понятней. Последние месяцы 1991 года в магазинах не было ничего. У нас дома произрастало двое детей, 8 и 14 лет. Да у старшего сына тоже было двое девиц, совсем маленьких. Знаменательным событием начала февраля было то, что в заказе дали 300 граммов пошехонского сыра. Позже я даже отметила сей факт в своем деревенском дневнике. Сыр мы видали в ту зиму с января по март только однажды, и то 300 граммов, и то его доел случайный гость. От какого-то варенья привез, не мог сдержать порыва, сказал, забыл вкус сыра. В тот год призрак бродил по России, призрак коммунизма. Но обратимся к ноябрю 1991 года. Слякотным вечером я ехала в Амхат на премьеру своего спектакля «Темная комната». Опаздывала. Остановила москвич. За рулем сидел Вася. Он едва помещался в салоне своего автомобиля. На руле лежали руки, каждая размером с боксерскую перчатку. На голове у Васи тесно сидела кожаная ушаночка с каракулем того же размера с боксерскую перчатку. Глаза у Васи были голубые, как незабудки. И такой же, как эти цветочки величины. Вася смотрел на кисель, льющийся с темного московского неба по лобовому стеклу, на дрожащие огоньки, размазываемые дворниками по этому киселю, и вздыхал. А у нас под Муромом трава по плечи, и не косить ее, а чай заваривать. А у нас под Муромом в озере рыба так и плещется. Мешком черпай, грибы косой коси, земляника бетонами, черника ведрами, малина корзинами. Там у меня теща живет, а мы в Москве. Жена дура, не люблю бает вашу дяревню. Сама така городска, бухгалтер. 120 рублей зарабатывает, тьфу. Ну, дети привыкли к городу, а у нас под Муромом. В лес войдешь, не выйдешь, грибы косой. Повтор первого куплета и так далее. Вернувшись со спектакля, я позвонила старшему сыну Кириллу и рассказала про грибы и ягоды. Через несколько дней в его свободное время мы тронулись в Муром. Кирилл, в недавние времена трудившийся, как многие интеллигентные юноши, санитаром реанимации, дежурным по подземному переходу, на который как-то раз приземлился немец Руст, ныне работал в иностранном отделе вновь созданной редакции. Адреса я у Васи брать не стала. Неудобно так сразу приставать к человеку, и посмотрела по карте, где это под Муромом, ближе к Арзамасу, есть озеро. Разумеется, я стала спрашивать, есть ли в Муроме театр, то есть свои люди. Закон в театральном сообществе был такой. Если где на периферии есть театр, там драматургу прием по полной программе. Действительно, руководитель Народного театра города Мурома и завлит Николай и Валентина встретили нас и на завтра дали нам машину и отправили на ту сторону Оки. Мы проезжали какие-то занесенные снегом деревни, но выйти и спросить у людей, нет ли где дома на продажу, мы так и не решились. Зато посетили Дивеево, поставили свечки в храме. Кирюша мой окунулся в воду плюс 4 градуса в местной чудотворной купаленке под горой, и мы поехали обратно, не солоно хлебавши. Николай и Валентина сказали нам, что будут искать, и в январе позвонила Валечка и сказала приезжать, дом есть, в деревне Дубцы, рядом с избой ее родителей. План был такой — посадить картошку, все, что можно. И если случится то, чего мы все ждали, а мы ждали ни много ни мало, как гражданской войны и голода, то забрать всех детей и поехать в Муромские леса. грибы косой коси, траву в чай заваривай».